никогда не страдали сухой чопорностью, внешним академизмом. Он подходил обычно к делу во всеоружии здравого смысла и с неожиданной стороны. Его юмор, всегда необидный и старомодно благодушный, заставлял аудиторию слушать его с особой симпатией. Он шутить и над собой, над своей внешностью, над своими летами. «Я, кажется, достиг зрелого возраста», — говорил он на своем юбилее. «Зрелый возраст у мужчины начинается с 70 лет, но что вы, молодые люди, можете пока знать об этом?» Эти милые шутки памятны всем встречавшимся с Николаем Калинниковичем, как памятна его исключительная отзывчивость. Помогать, рекомендовать, пристраивать, продвигать в печать было, казалось, любимым его занятием. Он тяжело вздыхал от обилия просителей и жалобщиков, но никому не мог отказать. Правда, и возмущался так же бурно, горячо, если сталкивался с тем, что считал нечестностью, бестактностью, непорядочностью. По своему доброжелательству он, случалось, пригревал людей сомнительных достоинств, но если убеждался в их недобросовестности, взрывался в какой-то личной кровной обиде. Однажды кто-то взял у него редкую книгу и, несмотря на тысячи предупреждений хозяина, посеял или зачитал ее. Надо было видеть возмущение Гудзи. Другой запомнившийся мне случай был вовсе экстраординарным. Студентка оглашала в семинаре свой доклад, написанный подозрительно гладко и напоминавший что-то давно знакомое. В середине монотонного чтения Гудзи стал ерзать в кресле и постукивать о край стола мундштуком. Потом вдруг побагровел до самой лысины. «Девочка!» — закричал он посреди фразы. «Мало того, что вы списали свою работу из разных источников, но вы списали у меня! Неужели вы могли подумать, что я так дряхла, что уже не помню, что сам написал?» Как симпатична была эта его детская вспыльчивость, черта кипучей порядочности. Взрывался он легко, но никогда не застревал в предубеждении. А скольким своим ученикам он помог встать на ноги, найти себя, чего стоит одна судьба Марка Щеглова. После блистательной дипломной защиты комиссия, распределявшая выпускников, по настоянию неумного чиновника направила Щеглова корректором в газету, работа, которую он по болезни не мог выполнять. Гудзи добился, чтобы его взяли в заочную аспирантуру, и, что, может быть, не менее важно, рекомендовал статью Марка Щеглова о сатире Толстого в журнал «Новый мир». Она была напечатана в сентябре 1953 года и принесла автору первый большой успех. Редактор журнала Твардовский обратился к Гудзию, которого и сам глубоко почитал как своего учителя по ИФЛИ, с благодарственным письмом. Письмо это доставило тогда Николаю Калинниковичу немалое удовольствие, и я считаю не лишним его привести. «Уважаемый Николай Калинникович, я прочел рекомендованную вами статью Марка Щеглова о сатире Толстого. По-моему, как, впрочем, находят и мои товарищи по редакции, это статья талантливого человека, умного и тонкого наблюдателя особенностей художественного письма, в данном случае под специальным углом зрения. Мы хотим напечатать эту статью, несколько подредактировав ее. Молодой автор еще очень хочет казаться профессором в нашем исследовании, мы и тому подобное. Вам, Николай Калинникович, большое спасибо. Будем рады и впредь получать от вас работы молодых товарищей с вашими путевками. Ваш Александр Твардовский». Этим было положено начало, краткой по срокам, но столь заметной в литературе 50-х годов, критической работе Марка Щеглова. Николай Калинникович внимательно следил за судьбой своего ученика, гордился его успехами. А когда некоторые его статьи начали бронить в литературной печати, трогательно утешал его репликой из «Горя от ума». «Ничего, Марк Александрович, пожар способствовал вам много к украшению». Тогда же, по рекомендации Гудзия, напечатали в журнале «Октябрь» первую свою совместную статью Петр Полиевский и Олег Михайлов. Меня Николай Калинникович вслед за Марком Щегловым рекомендовал в «Новый мир», и с его легкой руки я напечатал в 1954 году в этом журнале «Связь».